Я очень медленно передала Лейре Бри кружевную розу. Но иначе бы просто в руках ее не удержала, выронила бы на пол. Новость, без сомнения, впечатляющая, даже ошеломляющая. Но чудесная ли? Мысли лихорадочно заметались в поисках хоть какой-нибудь лазейки. Надеть маску? Бессмысленно. Ведь в своих комнатах мне ее носить не надо, а маги, без сомнения, попросят ее снять. Мастер Рейс наверняка входит в круг, скажем так, доверенных лиц, имеющих право любоваться моей физиономией. Но он же вроде как мой создатель. Запретить им входить? Прикинуться поломанной? Глупо, очень глупо, и дает только отсрочку. Раздавить сережку и смыться прямо с этого диванчика, как того настойчиво требует организм, героически, но не слишком успешно, сражающийся с подступающей паникой. И что? Телепортироваться в дворцовый парк, да? А там надежно спрятаться среди кустиков? Поищут меня, поищут, а там, глядишь, и забудут. Я криво усмехнулась, с трудом удерживая себя подле Лейры Бри. Вопль «бежать» настолько громко и призывно звенел в моей голове, что хотелось вскочить и бессмысленно бегать по комнате, ну или подтащить тумбочку, забаррикадировать дверь и взять фрейлин в заложницы. Ох, что же делать? Я с отчаянием взглянула на духа покровителя. Мэйра иронично улыбнулась. Что? Я растерянно моргнула, недоверчиво в нее всматриваясь. В комнату заскочила служанка Молли и, полное сознание собственной значимости, торжественно возвестила. «Лир Термонт и мастер Рейс просят Велиру Эрцогеню принять их!» «Ни за что!» — взвизгнула я. «Мысленно, разумеется. Впрочем, похоже, что от меня ответа вообще не ждали, потому что практически сразу за представлением в комнату, потеснив служанку, шагнули оба мужчины. Я торопливо расцепила вцепившиеся в ткань юбки пальцы и растянула губы в светской улыбке. Лира Бри встала, и все фрейлины сделали короткий приветственный книксин. Господа маги поклонились. Я осталась сидеть, как старшая по положению, и слава Мэри, потому что конечности подрагивали, и верхние, и нижние. «Велира!» — задушевным тоном голодного крокодила начал Лир Термонт. «Помните ли вы мастера Рейса, великого мага жизни и вашего творца?» Я подавила нервный смешок. «Полагаю, вопрос в другом. Помнит ли мастер Рейс меня, свое создание?» Медленно поднялась с дивана, приветствуя мага. «Мастер Рейс?» — перевела глаза на своего предполагаемого создателя, очень надеясь, что мой взор полон благожелательного любопытства, которое хотела изобразить, а не затравленности, кою ощущала. Мастер Рейс подавлял. Он был огромен, еще выше весьма не низенького Лира Термонта и намного шире его в поперечнике. Вопреки итерстанской моде, лицо мастера было наполовину спрятано в густой растительности, бороде и усах. Роскошная волнистая шевелюра до плеч вряд ли знала ножницы цирюльника. Ну, маг же отшельник, вот и зарос немного. Или много. Придворный наряд мастеру был маловат и явно непривычен. И Рейс досадливо морщился, поводя плечом, словно пытаясь сбросить удерживающие оковы. Если кто и мог претендовать на звание медведя-оборотня, как говорила Оскалка, так это мастер Рейс. Я отвлеченно подумала, что представляла себе специалиста по творению как-то поизящнее, что ли, ведь это очень тонкая магия, требующая аккуратности и даже ювелирности. Прищуренные глаза мага пронзительно сверкнули из-под кустистых бровей, и за пару секунд, что он вглядывался в меня, я успела постареть лет на 5. «Какое счастье!» — пророкотал мастер Рейс, и его глубокий низкий голос наполнил комнату так, что у меня даже уши слегка заложило. «Смешно?» Но мы переглянулись с Лиром Термонтом в общей недоуменной растерянности. «Какое счастье?» «Ты цела, моя куколка!» Маг творения в три шага пересек мою спальню и, схватив меня за руки, ощутимо встряхнул. «Куколка?» А мастер Рейс плотоядно улыбнулся. Ну, хотел, наверное, радостно, только сверкающие среди обильной поросли крепкие белые зубы оставляли другое впечатление. И сжал меня в медвежьих объятиях. Лира Бри вежливо отошла к другим дамам, глядя на сцену воссоединения с неприкрытым умилением. Сказать, что я удивилась, не сказать ничего. Мысли исчезли из головы вообще, сделав ее легкой и пусто звенящей, а глазки некрасиво выпучились, позабыв, как надо моргать. «Кто вы такая и что все это значит?» — быстро шепнул мастер Рейс мне на ухо и сжал еще сильнее, то ли машинально, то ли мотивируя к правильному ответу. Но тут глаза вспомнили, как моргать, и проделали это неистово. От напряжения, растерянности и весьма неприятных ощущений в поскрипывающих ребрах я не сдержалась и чуть слышно выдохнула сквозь сжатые зубы. «Мэйра!» «Коллега?» — чутко отреагировал мастер Рейс. «Потому и жива еще?» Он чуть отстранился, окидывая меня быстрым взглядом внимательных глаз. Перешел на магическое зрение, должно быть, если раньше этого не сделал. Я выглянула из-за внушительного плеча мага. Не насторожили ли Лира Термонта наши продолжительные обнимашки? «Слава Мэйре!» Кристалл связи на груди старшего придворного мага запульсировал, и он ответил на вызов, отвлекшись от нас. «Ваше высочество!» «О, благодарю тебя, первый принц! Вот сегодня ты кстати!» «Я вас видел раньше?» — тихо спросил мастер Рейс, приглядываясь. «Возможно», — ответила я. «Честно говоря, мне его заросшая физиономия и медвежья фигура тоже показались смутно знакомыми». «Может, встречались на последнем чествовании Мэйры? Или... да мало ли где. Главное, узнал или нет?» «Где кукла?» — спросила я о самом важном. «Ее нет», — шепнул ответ маг творения. «Такую, какая нужна принцу, сделать в долгосрочном варианте невозможно. Я уже собирался признать свое поражение и просить Делаэрта о снисхождении». Но на меня очень удачно напали. «Кто?» — нахмурилась я. Мастер бросил взгляд на ведущего беседу Лира Термонта и быстро продолжил. «Понятия не имею. Получил внушительный магический предупредительный удар и решил укрыться во дворце, представив дело так, что кукла не перенесла срочной телепортации. Сломалась по дороге, в общем. Но войти в портал не успел. Очнулся уже вечером. В сутках пути от дома». Мастер Рейс поводил лапищами, имитируя, должно быть, для заинтересованных лиц магический осмотр, и быстро спросил. «Я должен знать, вы замышляете зло против принца Илитерстана?» «Нет, конечно, нет», — искренне ответила я. «Мэйра, я же даже артефакт этот военный воровать не буду. Ну, не в этот визит, точно». Мастер Рейс коротко кивнул, отстраняясь. «Нам надо поговорить», — тихо сказал он. «Очень», — поддержала я и, спохватившись, одними губами проартикулировала. «Я Анаис Эдельмира». Мастер Рейс моргнул. «Красиво», — одобрительно сказал он, улыбнувшись, и отпустил меня за секунду до того, как Лир Термонт вернул нам все свое внимание. Интуиция мага, как-никак. А я подумала, что... Ну вот могут же медведи быть добрыми, правда? Почему бы и нет? «Мастер Рейс!» — окликнул старший придворный маг. Выглядел он несколько напряженным. И я предположила, что принц остался недоволен, что они с кукольником заявились ко мне в его отсутствие. «Его высочество скоро будет здесь», — сказал Лир Термонт. «Так что вы скажете?» «Большая удача, что девочка перенесла транспортировку», — не моргнув глазом, ответил мастер Рейс. И я вознесла мысленную, но оттого не менее жаркую похвалу Мэйре. На первый взгляд повреждений нет, но нужны время и детальная проверка. Оставьте нас наедине хотя бы на полчаса», — предложил маг, и я оценила его попытку продолжить разговор. «Я-то оценила, а мои фрейлины — нет». Они встрепенулись разом, как боевые драконы при звуке горна, и посмотрели на мастера Рейса с искренним осуждением. «Сама себе не верю, но Лира де Монти тоже». «Мастер Рейс!» — с возмущением озвучила их мысли Лира Бри. «Подумайте о репутации Велиры. Это исключено». Маг творения растерянно моргнул, да и вообще вид имел настолько задумчивый, что я едва истерично не расхихикалась. «Но это для него я кукла, а во дворце я Велира Эрцегиня, гостья принца, девушка с репутацией, которую надо беречь». Лира Марасти решительно подошла и встала так близко от меня, что наши юбки соприкоснулись. «Вы и так позволили себе слишком многое», — недобро заметила Лира Бри, намекая, должно быть, на наши с мастером Рейсом продолжительные объятия. Дамы дружно и грозно воззрились на маготворение. И тот попятился, недоуменно хлопая ресницами. «Ох, Мейра, я не могу больше! Сейчас заржу, как кобыла на пастбище!» Отходняк пошел, не иначе. «Дождемся принца!» — усмехнулся Лир Термонт, понаблюдав за мизансценой. «Но ждать нам не пришлось. Вот нисколечки, потому что тут же раздалось знакомое и слегка приевшееся оповещение. Родерик де Лаэрт, первый принц Итерстана!» Произошло всеобщее судорожное движение. Все поторопились принять подобающие позы и выражения лиц. Ну и я тоже. В смысле, перестала похихикивать и нервно теребить юбку. Присела почтительно и физиономию сделала приятную, но максимально умную. Потом подумала и сделала ее менее умной, но более приятной. Но я же кукла. И мастер Рейс собирается это подтвердить. «А вот очень мне интересно», — сердце пропустило один удар, — «поверит ли принц?» Родерик де Лаэрт вошел стремительно. Хорошо, что Лир Термонт, услышав оповещение, поспешил отойти от двери, уступая дорогу, потому как принц остановился, только дойдя до меня. Шага не хватило, чтобы он в меня не уткнулся. «Все хорошо?» — быстро спросил де Лаэрт, и я кивнула, беспричинно улыбаясь. Хотя, почему без причины? Очень лестно, что из всего количества народа он выделил в первую очередь меня. Но еще мне подумалось, что девичья спальня, какой бы просторной она ни была, это все-таки не зал заседаний, и на одновременное присутствие трех мужчин и пяти женщин явно не рассчитано. Тесновато стало, в общем. Хотя меня с принцем, понятное дело, никто локтями не толкал. Да что там! Все поспешили рассосредоточиться по периметру и теперь жались к шкафам и стенам, предоставив нам достаточно свободного пространства. «Да, мой принц», — я повторно сделала реверанс и очень воспитанно добавила, — «рада вашему возвращению». «Правда?» — тихо сказал де Лаэрт, и я моргнула, не совсем понимая, к чему относится этот вопрос, к тому, что все хорошо, или к моей предполагаемой радости его видеть. Допытываться ответа первый принц не стал. Кивнул коротко, проникновенно глядя в глаза. Мне показалось, или он попытался меня ободрить, и повернулся к магу творения. «Мастер Рейс!» — со счастливыми интонациями в голосе поприветствовал де Лаэрт. И я узнала, что первый принц способен улыбаться не только наедине со мной. Для кукольника это умение принца, похоже, тоже стало открытием. Поскольку он ошарашенно замер, запаздывая с ответной реакцией. Шокированный мастер Рейс являл собой призабавное зрелище. Этакая прижавшаяся к гардеробу, маг занял собой аккурат правый отсек моего встроенного шкафа. Золотая окантовка дверцы красиво заключила его в рамочку. Неподвижная, изумленная и косматая махина. Но вот он опомнился и принял какую-то странную кривую позу, изображая, должно быть, придворный поклон. «Ну, раскланивающийся медведь — это на любителя». Первый принц прикусил губу и поспешил схватить мастера Рейса за руку, чтобы крепко пожать ее. «Прошу вас, мастер, без церемонии», — сказал принц и второй рукой дружески похлопал мага по плечу. И вообще вид имел такой радостный, что, казалось, готов был мастера Рейса, ну, не расцеловать, конечно, но обнять точно. Рейс моргнул и горячо потряс в ответ предложенную руку. В двухцветной новенькой перчатке, кстати. «Наконец-то вы здесь!» — продолжил первый принц, отступая на шаг назад. «Мы о вас беспокоились. Добро пожаловать во дворец!» «Благодарю, мой принц!» — растроганно прогудел мастер Рейс, и я покачнулась. «Это какой такой...» — Мэйра недовольно нахмурилась, и я быстро переформулировала. «Это какого Авира он так его назвал? Мой принц?» «Мастер Рейс подтвердил исправность своего подарка», — влез с докладом Лир Термонт. Сказал вроде по делу и нейтральным тоном, но впечатление было, как будто наябедничал. «В самом деле?» — приподнял бровь Родерик де Лаэрт. Пробухтел мастер Рейс. «Мне нужно время, чтобы все проверить. Но девочка отлично выглядит, и я... надеюсь, что с ней все в порядке». «Девочка?» — задумчиво переспросил первый принц, и я насторожилась. «Он что, сомневается, не мальчик ли я? Или проверяет мастера Рейса?» Мак подумал, должно быть о втором, потому что уточнил. «Анаиса Дельмира, я рад, что ее телепортация прошла успешно». Первый принц устремил на меня продолжительный, но совершенно непроницаемый взгляд. «Вот как?» — негромко сказал он. «Так я должен отблагодарить вас за чудесный подарок, мастер Рейс». Даже несмотря на все заросли на лице мага, было видно, как оно побледнело. «Вы ничего мне не должны, ваше высочество», — быстро ответил мастер и снова скособочился, изображая поклон. А я выдохнула с удовлетворением, отметив, что маг творения стал обращаться к принцу, как нормальный терстанец. «Не скромничайте, мастер. Ваше творение для меня бесценно». Делаэрт медленно к нему развернулся. «Но не будем надоедать дамам. Прошу вас обоих», — последовал короткий взгляд в сторону старшего придворного мага, — «пройти в мой кабинет. У меня к вам много вопросов, мастер Рейс. И к вам тоже, Лир Термонт». От последних слов повеяло холодком, и я догадалась, что самостоятельность и излишнее рвение старшего мага не нашли у принца понимания. Но зато я в кои-то веки была благодарна калиндузскому крокодилу. Не приведи он ко мне мастера Рейса, мы бы не сумели с ним сговориться до появления Делаэрта. А сделать это при принце было бы нереально. Понимаю, конечно, что Лир Термонт хотел застать меня врасплох, пока еще вести не расползлись по дворцу. Но теперь пусть отвечает. Старший придворный маг поклонился услужливо и слегка обреченно, а я улыбнулась по-доброму. «Прошу прощения». Первый принц полуобернулся ко мне, наклонил голову, прощаясь, и открыл портал. Шагнул туда первым. За ним последовал Лир Термонт, а последним — мастер Рейс, бросивший мне напоследок веселый взгляд. «Ну-ну», — я вздохнула, наблюдая, как смыкается и выравнивается пространство. Я бы не спешила веселиться. Делаэрт ничего мне не сказал. И никак меня не назвал. Ни своей гостьей, ни Велирой, ни... Тут я почувствовала легкий укол в сердце. «Моей дорогой?» «Расстроился, что я кукла? Или подозревает обман?» «Мастер Рейс не дурак, сам понимает все риски. Так что это наигранное веселье, надо полагать, для меня. Интересно, как он сейчас перед Делаэртом будет выкручиваться?» Я фыркнула задумчиво и пожала плечами. «Как бы там ни было, это испытание я выдержала, а там посмотрим». «Надо пообедать», — Обратилась я к притихшим фрейлинам, и те согласно заулыбались и закивали, поддерживая идею восстановления потерянных сил. Правда, с возвращением Делаэрта неформальные отношения закончились, и за обеденным столом я уже сидела одна, без компании. Все время до вечера я посылала Лейру Фрис пошпионить да разузнать новости о мастере Рейсе, и сама ждала его, хотя понимала, что просто так маг ко мне заявиться не сможет. Но у меня, как и у принца, были к нему вопросы, поэтому я невнимательно слушала светскую болтовню фрейлин, пытавшихся вовлечь меня в обсуждение личной жизни наиболее влиятельных местных аристократов. Лишь однажды вынырнула из своих размышлений, заметив, как ноготь на мизинце левой руки Лиры Бри сверкнул переливающимся разноцветным перламутром. Я и раньше это видела, но сейчас вдруг решилась спросить, отвлекая себя от дум о мастере Рейсе. «Лира Бри», — обратилась я к старшей фрейлине, — «ноготь на вашем левом мизинце отличается от остальных. Это такой модный маникюр или что-то другое?» «Велира», — всплеснула руками Лира Бри, — «конечно, вы же не знаете. Это знак супружеского союза». «Брачный ноготь?» Я пораженно моргнула. «Ну, хотя это же Этерстан. Чему я удивляюсь?» «При заключении брака на мизинец наносят специальную магическую пленку», принялась с удовольствием разъяснять Лира Бри, протягивая мне кисть руки для демонстрации. «В ней содержится полное имя супруга, дата заключения союза, брачный договор, если такой заключается». «Информация будет пополняться. Совместные владения, дети и так далее. Все данные можно считать у специальных магов в храмах бессмертных. Там же заключаются различные сделки, если имущество совместное. Пленка магическая, так что держится на ногте столько, сколько длится брак, и растет вместе с ногтем». Лира Бри посмотрела на свои пальцы с удовольствием и легким самолюбованием. «Цвет можно выбрать любой», — добавила она. «У Лиры Фрис он розовый». Но кто бы сомневался. Так за познавательными беседами наступил вечер, а мастер Рейс все не давал о себе знать. Да и первый принц тоже. Мне очень не хотелось себе признаваться, но это начинало нервировать. После ужина я не выдержала и снова послала Лейру Фрис разузнать у своей кузины насчет мастера Рейса. Ну и вообще, насчет всего, что слышно во дворце. Лейры Бри и Марасти удалились, пожелав мне спокойной ночи, а сегодняшняя дежурная Лейра де Монти приготовила ночную сорочку. Снова новую, теперь уже на ее собственный вкус. Без рукавов и со слегка развратным разрезом от щиколотки до талии. Когда вернулась дама Фрис. «Велира!» — поклонилась она, и мы с Бартессой де Монти с нетерпеливым, а я еще и напряженным, любопытством на нее уставились. «По дворцу ходят странные слухи», — нахмурившись, сообщила Лира Фрис. «Будто бы арестовали нескольких аристократов». «А что, мастер Рейс?» — быстро спросила я о том, что меня особенно интересовало. «Он отбыл», — коротко сказала Лира Фрис. «Куда это?» — не поняла я. «Я не знаю, Велира», — растерялась фрейлина. «Но мастера Рейса нет во дворце, это совершенно точно. Две фрейлины королевы видели, как он садился в карету». «Понятно», — пробормотала я. «Что ж, мастера Рейса сегодня можно и не ждать. Это печально. А вот то, что он покинул дворец и сделал это самостоятельно, наверное, хорошо. Ну, в том плане, что свободно ушел, не остался гнить в казематах». «В чью карету он сел?» — уточнила я. «Мага Термонта», — ответила фрейлина, и я закусила губу. Буду надеяться, что старший придворный крокодил просто оказал мастеру услугу, а не отправил его куда подальше». «Благодарю», — сказала я, спохватившись, что дамы терпеливо ждут окончания моих размышлений и какой-нибудь реакции. «Рада быть вам полезной, Велира», — сделала реверанс Лира Фрис, а за ней и Демонти, и я их отпустила. Присела на кровать, прокручивая в памяти сцену встречи с мастером Рейсом. «Хороший мужик попался, повезло мне», — я фыркнула. И вовремя упомянутое имя Мэйры сработало, как пароль. Великая могиня отвесила мне шутовской поклон, и я разулыбалась. «Что ж, мастер Рейс, похоже, последователь мэйровской традиции в магии и природник. В смысле, получил магический дар по наследству, происходя из рода волшебников, а не путем усиленной многолетней учебы, тренировок или инициации. Об этом, кстати, говорят и буквы «Р-Е-И» в его фамилии. Чем больше букв из имени Мэйра в фамилии мага, тем больше его врожденный дар, называемый природным». А у мастера Рейса целых 3 общих с Мэйрой буквы. Силен, однако. У Лира Термонта тоже 3. Да. Наверное, его предки почитали Мэйру. Но сейчас в Этерстане культ бессмертных авиров. И какую именно магию практикует старший придворный крокодил, остается гадать. В любом случае, прикрывать меня перед принцем он не станет. Я усмехнулась. Это старинное правило – добавлять в названия магических родов буквы имен покровителей – действовало только у волшебников. Вон у моих фрейлин тоже есть кое-какие общие буквы, но они совсем не маги. Да и традиция эта почти угасла. Я тихонечко вздохнула, понимая, что надо ложиться спать. И еще чуть-чуть осознавая, что заснуть мне не удастся. Раздался короткий стук в дверь, и я вздрогнула от неожиданности. А вот это уже что-то новенькое. Ну, в дверь спальни в Этерстане мне еще не стучали. Я поднялась с постели, расправила складки юбки и неуверенно ответила. «Да, войдите», — отметила про себя, что голосок прозвучал как-то пискляво и слегка испуганно. Первый принц вошел в комнату и плотно прикрыл за собой дверь. Я моргнула потерянно, забыв, что полагается сделать реверанс. Но мастера Рейса я ждала, и даже с нетерпением, а вот принца как-то не очень. И отчего-то подумала, что раз маг творения уехал, то и Делаэрт ко мне не заявится. И вообще оказалась позорно не готовой к его визиту. Даже правдивых и достойных оправданий не придумала, понадеявшись, что магу удалось как-то выкрутиться и меня выкрутить заодно, раз его отпустили с миром. Или нет? «Последний момент вспомнил, что ты просила не входить порталом», — негромко сказал принц. Его голос был так же нейтрален, как и его лицо. «Едва успел скорректировать. Пришлось выйти в твоем кабинете». Он помолчал. «Фрейлина и служанка в обмороке», — добавил он, и я моргнула, то есть хлопнула ресницами. Делаэрт глянул на мою физиономию, оценил и сказал. «Прости, это шутка», — сказал это, нисколько не меняясь в лице, ни до, ни во время, ни после. Я снова моргнула, а первый принц вздохнул тихонько, подтянул к себе кресло и расположился в нем. Я подумала и осторожно присела на кровать. Делаэрт молчал, сцепив руки замком и глядя куда-то в пространство. Я тоже молчала и начинала понемногу психовать. Он это, разоблачать меня пришел и с силами собирается или просто устал смертельно? «Это ведь не платье?» — негромко спросил первый принц, и я тупо моргнула. В очередной раз проследила за его переместившимся взглядом и обнаружила свою ночную сорочку, во всей красе разложенную на постели. «Ночная сорочка», — ответила, не зная, смущаться или нет. «Вроде это интимная часть одежды, и демонстрировать ее не пристало, пусть даже в отдельно взятом от меня виде». «Красиво», — задумчиво заметил Делаэрт. «Тебе по размеру?» «Не знаю. «Еще не надевала», — сказала я, слегка недоумевая. «Ну не попросит же он меня ее прямо сейчас примерить? Да и вообще, диалог у нас какой-то странный». Он снова замолчал, и я не выдержала. «А что, мастер Рейс?» — спросила нетерпеливо. «Уехал в гостиницу», — сообщил первый принц, и я, недовольная краткостью ответа, приподняла брови. «В гостиницу?» «Я предлагал ему остаться во дворце, выделил лучшие гостевые покои, но он решил уехать». Мне показалось, или в голосе де Лаэрта проскользнуло раздражение. «Я не стал его удерживать. Он же не под арестом». А вот последнее он случайно сказал или намекает на возможные печальные перспективы?» Я закусила губу и продолжила свои расспросы более аккуратно. «Я надеялась с ним пообщаться. Вам удалось поговорить?» Спросила и... затаила дыхание в ожидании ответа. «Нас прервали», — сказал первый принц. «Появилась новая информация о заговорщиках, и мне пришлось срочно заниматься этим вопросом». Он вздохнул и поднялся. «И как успехи?» — осторожно поинтересовалась я. Де Лаэрт посмотрел прямо на меня. «Впервые за этот свой визит, кстати». «Я тебе обещал, Анаис», — сказал он глухо, «что разберусь с этим раз и навсегда. Так, чтобы ни у кого больше и мысли не возникло о предательстве. Ты всегда будешь в безопасности». Я моргнула, а потом еще и сглотнула. Его слова прозвучали так неоднозначно. Он на что-то намекает или что-то не так понял? А вот любопытно, чисто гипотетически, могу ли я быть отнесена к предателям? Ну вот если бы похитила этот Мейров артефакт и отдала его Лиру Викнету, то... Но я же ничего этого не сделала. Не по своей воле, конечно, но ведь не сделала. Или это вообще не имеет никакого отношения к заговору, с которым пообещал разобраться первый принц, и сделал это с лицом настолько недобрым, что у меня вспотели ладошки. Сказать ему, что ли, что я ничего не понимаю, и его поведение тоже. На этот раз это было бы истинной правдой, но он вряд ли оценит. Первый принц сделал шаг и зачерпнул пространство рукой в перчатке. Даже в изрядно напуганном и нервозном состоянии я машинально восхитилась его магическими способностями. Он же ничего не делает, просто цепляет реальность пальцами, и она послушно под него прогибается. Первый принц помедлил. «Ничего не хочешь мне сказать?» Внезапно негромко спросил он, бросив взгляд через плечо. И я резко перестала им любоваться. Задохнулась от неожиданности. Но играть так играть. «Конечно. Доброй ночи», — вежливо сказала и улыбнулась. Не очень широко, но вполне по-дружески. «Доброй ночи», — хмыкнул он, помолчал и произнес устало. «Анаис Дельмира, я тебя обожаю». Первый принц надавил ладонью чуть сильнее, открывая переход, и покинул мою спальню. А я осталась сидеть с крайне глупым лицом и ощущением, хоть и ставшим привычным за последние 3 дня, но все-таки неприятным, ощущением, что я действительно кукла. Вернее, даже марионетка, которую втянули в игру, смысла которой я до сих пор не понимаю. Более того, у меня подозрение, что игроков заметно прибавилось, и каждый имеет свое представление о том, какую роль мне сыграть. Или я себя накручиваю? Я в глубокой задумчивости воззрилась на окно, испытывая сильнейшее искушение воспользоваться запасным порталом. Первый принц сказал, что я в безопасности. Надо полагать, это означает, что прямо сейчас меня на допрос не потащат и ничего страшного делать не заставят, да? А вот поплотнее пообщаться с мастером Рейсом было бы весьма полезно. Так что подожду еще денек. Я пожала плечами и переоделась в соблазнительную ночнушку. Мэйра правильно поняла мое сумбурное состояние и, приблизившись, милосердно поцеловала в висок. В своих снах, прекрасных и ярких, я совсем позабыла про все тяготы работы куклы и его высочества.